Глава 59. Я пыталась мысленно сложить фрагменты этой мозаики в цельную картинку. Увы, только Олег мог рассказать, что произошло на самом деле. Мне хотелось продолжить разговор. Вдруг удастся вытянуть из Десмодова что-нибудь еще. Но я заметила, что он злится. Подобрался и начал ходить по комнате, словно подыскивал, на что излить гнев. «Кому ты говорила про Агату?» — резко спросил он. «Кто уже знает? Твой парень?» Я торопливо покачала головой, съежившись. «Только я. Больше никому не говорила». «Как ты узнала?» — кивнул он. «Про кровь рассказывать нельзя. Помню реакцию Десмодова на Андрея. Пожиратели эту тайну берегут. Если он узнает, что я поила мужа кровью его невесты, мне не жить. Пусть даже она предложила добровольно». Догадалась. Я пыталась придумать что-нибудь правдоподобное. Только услышала про твою невесту и Олега, сразу подумала, это его дочь. Она так неожиданно у него появилась, и сразу после Питера. «Так может, это не она?» — хмыкнул Десмодов. Он ходил по комнате, но теперь задумчиво. Я настороженно наблюдала за ним, поражаясь пластике движений молодого хищника. Он выглядел опасным, даже когда вел себя спокойно. «Сделаем так». Он остановился. «Ты ее покажешь. Если это Агата, я тебя отпущу». Я тихо и с облегчением выдохнула. Конечно, он мог врать, но с души будто камень упал. «А сначала уладим кое-что с твоим парнем». Он хищно глянул на меня. «Я ему позвоню. Мы встретимся. У нас теперь и повод есть». По глазам я поняла, что он намекает на меня. Если Десмодов скажет Андрею, что я здесь, наверное, у него не будет другого варианта, кроме как прийти. «Андрей не убивал твою невесту», — тихо, но твердо сказала я. Десмодов прищурился, иронично, с насмешкой, присущей юным созданиям, абсолютно уверенным в своей правоте. «Тот, кто попробовал нашу кровь, должен умереть. Твой Андрей тем более. Они пришли в чужой дом, за чужими деньгами. Они не трогали деньги». Не очень умно спорить с тем, кто в любой момент может свернуть тебе шею. Но мне казалось очень важным доказать, что Андрей не такой. Что его не интересовали деньги. Только что докажешь. Андрей действительно убил одного из них. А из корысти или нет, не так важно. «Дорогуша». Вампир подошел почти вплотную и присел на корточки возле моих ног. Руки легли на кровать по обе стороны коленей. «Не рассказывай мне сказок. Знаешь, как я здесь оказался? Выследил того, кто вернулся за деньгами, и знал, где они. 2 недели назад. Видно, решили, у меня память короткая. Не хватило терпения еще немного подождать». Он говорил про Олега, и я нахмурилась. Лариса говорила, что он ездил в Питер как раз недавно. Неужели деньги так сильно были ему нужны, что он рискнул? Это для меня или для Олега 30 лет – полжизни? Для этого парня 30 лет означало немного подождать. Десмодов приоткрыл губы, ждал ответа. Готовый парировать в любой момент. Но я молчала, и он медленно выпрямился. «Так-то лучше», – заметил он. «Он ведь не убил девочку», — пробормотала я, выгораживая теперь и Касьянова. «Может быть», — согласился он. «Только ее мать до сих пор ждет. И как только я смог взять в руки отцовский пистолет, она попросила меня найти убийц. Вот и хорошо, что он полез в тайник. Вывел меня на всю компанию». «Она жива», — напомнила я. «Посмотрим». Десмодов вернулся за стол и снова взялся за оружие. Руки слегка дрожали, когда он начал набивать очередной магазин. Он переложил газету в сторону, и под ней я увидела тот самый странный пистолет, такой же, как у Андрея. Самодельное оружие против пожирателя. Вампир уверенно взял его, открыл затвор и вытащил пулю. Заметив, что я наблюдаю, он усмехнулся. «Не видела такого». Я отрицательно покачала головой. «И не увидишь. Это редкое оружие. Для вас оно бесполезно, для нас бесценно. Почему бесполезно? Пули к нему отливали только в нашей семье. Он засмеялся, показывая клыки. Продемонстрировал пулю, удерживая ее двумя пальцами, и спрятал в карман. «Ну что, пора позвонить твоему парню. Напомни-ка номер». Он выжидающе смотрел на меня, и я продиктовала цифры. Вампир подобрал со стола телефон и набирал цифры, не переспросив ни одно. Можно было сделать вид, что я не помню телефон Андрея. Да только если он захочет, все равно расскажу все. Это не те ребята из подвала. Это хуже. «Предлагаю обмен», — неожиданно сказал он. И я поняла, что Андрей снял трубку. «Прямо сейчас приходишь ко мне, я отпускаю твою девушку. Я объясню, куда идти». «Ладно, поговорите». Он подошел и прижал телефон к моему уху, но в руки не дал. «Андрей». Только успела сказать я, но не услышала ответа. Десмодов продолжил разговор. Деловито, без лишних эмоций он объяснил Андрею, куда ехать, и отключился. «Осталось встретиться». Он развалился на стуле, рассматривая меня поверх разбросанных по столешнице вещей, и грустно вздохнул. «Надеюсь, он тебя любит. Не хочу ждать зря. А пока расскажи, почему ты такая искусанная? И что ты делала в том доме?» «Там живет мой бывший муж», — ответила я, посчитав информацию неопасной. «На меня напали, и...» Я не стала договаривать. Разве непонятно, почему на мне укусы? «Твой муж?» Нахмурился он. «Занятно». Я не поняла, к чему он. Но Десмодов вдруг разулыбался, словно это его смешило. Сама не знаю, почему он пришел к Эмилю. Вроде бы к нему претензий не было, только к Андрею. «Получается, оба твоих мужика нашу кровь пробовали». Он рассмеялся в голос. «Он меня укусил, уже знаешь? Мне очень не хочется возвращаться и его искать. Скажи, где он прячется?» Я рассматривала насмешливые темные глаза и радовалась, что не сказала Десмодову, что теперь Эмиль немного другой. Если он готов убить его за те несколько капель крови пожирателя, что случайно попали в рот во время укуса, страшно представить, что случилось бы, узнай он правду. Не знаю, сдержит ли он обещание, отпустит ли меня, но остальных твердо настроен убить. И я абсолютно не знаю, что с этим делать.